И он был недалек от истины. Первое, что он увидал на поверхности гигантского купола крыши, были странные, ребристые и оснащенные непонятными антеннами и датчиками мачты. Их было тысячи, десятки тысяч, ибо сама крыша колпака была бескрайней, и к каждой мачте был пристроен дискообразный катер-космолет. Иван не мог ошибаться. Он знал, для чего применялись капсулы такого типа. Пусть чужие, неважно, он разберется. Он ас, он космолетчик высшего класса. У него нулевая группа подготовки, это предел, это верх. Он все сделает. И он поплелся к ближайшему дисковидному катеру. Поплелся, еле переставляя ноги, падая, проваливаясь на мгновение в забытье и выскальзывая на поверхность. Он все преодолеет, он все вынесет. Правда за ним, справедливость за ним и добро с ним. Он дошел до мачты, постоял немного, отдышался. И полез по ребрам ступенькам наверх. На каких-то 5 метров у него ушла целая минута. И все-таки он не хотел сдаваться. Он верил, он надеялся. Но когда он уже коснулся руками трапа, ведущего к рубке катера, его вдруг оторвала неведомая сила от металлической обшивки и стала поднимать над куполом крыши. Иван не смог сопротивляться этой силе, она была неизъяснимо обезличена. Он лишь сорвал с плеча бесполезный лучемет дубину и приготовился драться. Драться до конца, до последнего дыхания. Но драться было не с кем. Его все дальше и дальше относило с крыши купола. Он уже не мог разобрать отдельных мачт, катеров. Все сливалось, терялось. Но само куполообразное покрытие еще долго казалось плоскостью. Столь оно было велико, столь необъятен был мир, заключенный под нею. Лишь когда все слилось в единую серебристую поверхность, Иван увидел признаки сферичности купола, а его все несло и несло. Казалось, конца не будет этому странному движению, словно сама пустота засасывала его. Остановился внезапно. Чуждый мир застыл, где-то под ногами чуть отсвечивающим серебристым шаром, и величина этого шара была не больше величины футбольного мяча, лежащего у ноги наблюдателя, а со всех сторон Ивана окружал мир не менее, а может и более чуждый, само безжалостное и ледяное пространство. В мозгу прозвучал голос, тусклый, безразличный, отсутствующий. И Иван не удивился, он был готов. Голос вопросил: «Каким ты находишь мир, давший тебе приют на время, слизняк? Хочешь ли ты опять туда, вниз, или оставить тебя здесь?» Иван ответил вслух, с трудом шевеля растрескавшимися губами, задыхаясь: «Мне в этом мире нет места». «И все?» «Все». «Ты слишком самонадеян, слизняк. Ты ведь даже не представляешь, что с тобой происходило. А уже готов отрицать непонимаемое тобой. Ты не слизняк даже. Ты жалкая прозрачная тля, безмозглая букашка, подхваченная с кончика травинки порывом ветра. Мне надоели все эти эпитеты», — оборвал Иван невидимого ругателя. «Если есть что сказать по делу, так говори. Нет, отвяжись, проваливай, мне и тут хорошо». В голосе появились оттенки раздражения, и все же он звучал невыразимо тускло. Набивая смертную хандру, тоску зеленую, и это противоречило смыслу, заключенному в словах, не укладывалось в обычные рамки, так нельзя было говорить о чем-то важном, исключительном, впрочем, важным и исключительным это могло быть только для самого Ивана. «Слушай, тля, твои минуты сочтены, и ты можешь узнать кое-что. Ты там внизу и в других местах убегал, гнался, спасался, прыгал, суетился, все рвался куда-то, будто не было ничего важнее для тебя. Ты все принимал всерьез, а ведь это была игра. Да-да, игра, и ничего более. Тебя дурачили и испытывали, в видимом спектре именно, дурачили. И ты здорово исполнял роль дурака. Неужто ты мог себе представить, что сверхцивилизация, обогнавшая вас на миллионы лет, может пребывать в столь нелепом и первобытном виде, как тебе это мерещилось? Нет, ты и впрямь дурак. Любой другой давно бы смекнул, в чем дело. Он бы сообразил, что есть разница между системой и системой. А ты, и ведь тебе не просто намекали на это, тебе в лоб открытым текстом говорили об этом. Видно, и на самом деле твой предмозжечок слабо варит, тля. Эта игрушка из трех сочлененных иглами уровнями миров была специально создана для развлечений, но она устарела еще тысячелетия назад. Как устарели безнадежные все ваши парки чудес, все ваши бывшие Диснейленды. Но тебе и такая оказалась не по зубам. Тебя поместили в обитель стариков-маразматиков и забавляющиеся малышни, в музей-хранилище допотопных кибернетических организмов и полуживых созданий. При этом тебя оберегали, вели, следили, чтобы ни единый волосок не упал с твоей головы. Иван истерически засмеялся. Всему должна была быть мера. Это надо же, ни единый волосок. Но голос продолжил вполне серьезно. Да-да, все могло быть значительно хуже, но тебя изучали, проверяли, а ты оказался неинтересен, примитивен и туп. Ты сейчас-то ничего не понимаешь, не осознаешь то, что было, что будет. У нас тут даже сомнения возникли. Стоит ли вообще тратить время на ваш мир? Готов ли он к нашим благодеяниям? Многие высказывались против. Ведь даже животным надо дать вырасти, дозреть, прежде чем отправлять их на бойню, верно? Вы же еще и не животное, пока вы предживотное. Иван готов был заткнуть уши, лишь бы не слышать ничего. Но как это сделать в шлеме? Или все ему вообще кажется, чудится? Может, он уже сошел с ума? Спятил? Свихнулся? Нет, ты не свихнулся, не спятил, прозвучало в мозгу. Ты нормален, как никогда ранее. Но все, хватит. Шутки и игры закончены. Гляди. Сейчас ты получишь зрение. Гляди, что ожидает всех вас.